на уничтожение советских военных кадров как на благоприятный для Германии фактор. «Первоклассный состав высших советских военных кадров, — говорил Гитлер Кейтелю, — истреблен Сталиным. Таким образом, необходимые умы в подрастающей смене еще пока отсутствуют». Неудачи в советско-финской войне. Советская армия крайне ослабла в результате массовых репрессий. Дело было не только в потере первоклассного состава высших советских кадров. Снизилась дисциплина в армии, где солдаты и младшие командиры переставали доверять старшим командирам. Быстрое выдвижение новых кадров происходило зачастую просто по анкетным данным. При этом командиры взводов становились командирами батальонов, а то и полков. Командиры полков и батальонов — командирами дивизий. Почти парализована была на 2-3 года деятельность военных академий. Ослабла военно-инженерная и конструкторская деятельность. Многие важнейшие начинания прежних командующих были прекращены. Например, остановили формирование партизанских баз в западных областях, строительство оборонительных рубежей вдоль прежней государственной границы. Армия увеличивалась численно, возросло количество полков, дивизий, армейских соединений, но кадров, военного опыта у новых командиров не хватало. А между тем началась Вторая мировая война, и это обстоятельство повысило требования к Красной армии. Ворошилов, Буденный и новые маршалы СССР Тимошенко, Кулик, все из бывшей первой конной, пытались навести порядок и дисциплину в армии, но не всегда успешно. Об одном из таких визитов Ворошилова в расположение полка рассказывал не без юмора известный комедийный артист Никулин, которого призвали в армию перед Отечественной войной. «Как-то к нам в полк приехал Климент Ефремович Ворошилов. Он был в кубанке, короткой куртке, отороченной мехом, сбоку маленький браунинг в кобуре. Побывал он и на нашей батарее. Учебная тревога прошла хорошо. Потом Ворошилов вместе с сопровождающими зашел в столовую. Повар, увидев легендарного маршала, от неожиданности потерял дар речи». «Что, обед готов?» — спросил Климент Ефремович. «Нет, чуть слышно», — пролепетал повар. «Будет через час». «Ах, хитрец!» — сказал, улыбаясь, маршал. «Боишься, что обедать у вас останемся?» «Не останемся, не бойся». Он вышел из столовой и приказал выстроить батарею. Климент Ефремович за отличную боевую подготовку объявил всем благодарность и, сев в черную эмку, уехал. Приезд Ворошилова на нашу батарею стал огромным событием. Мы в деталях подробно обсуждали все, что произошло. У нас-то все прошло хорошо, а вот в соседнем полку рассказывали, вышел казус. На одну из батарей Ворошилов нагрянул неожиданно. Дневальный, растерявшись, пропустил начальство, не вызвав дежурного по батарее и не доложив ему о приезде маршала. «Где комбат?» — сразу спросил Ворошилов. «А вон, в домике», — ответил Дневальный. Ворошилов прошел к домику, отворил и видит. Сидит за столом спиной к двери командир батареи в одних трусах и что-то пишет в тетрадке. Ворошилов кашлянул. Комбат обернулся и тут же, подскочив, воскликнул. «Климент Ефремович, это вы?» «Это я», — сказал Ворошилов. «А как ваше имя, отчество?» «Да Павлом Алексеевичем зовут». «Очень приятно, Павел Алексеевич», — ответил Ворошилов и, взяв комбата под руку, повел его на позицию. Так и шел комбат на глазах у всех в трусах и по приказу Ворошилова объявил тревогу. Когда все собрались, Ворошилов дал задание. «Там-то, на такой-то высоте, самолет противника. Открыть огонь». От неожиданности и неподготовленности все пошло скверно. Орудия смотрели во все стороны, но только не на цель. Ворошилов, ни слова не говоря, сел в машину и уехал. Стремясь создать более выгодные в стратегическом отношении границы на Западе, Сталин решил отодвинуть советско-финскую границу, которая на Карельском перешейке проходила слишком близко от Ленинграда. Сам Сталин принял в Кремле финскую делегацию во главе с Юхо Кусти Паасикиви и предложил обменять территорию в 2700 квадратных километров вблизи Ленинграда